Глава 15. Нежданные гости, правила выплаты Веригельда и сила поэтического слова. О том, что по нашу душу движется очередная кампания головорезов, мне сообщили загодя. Край вокруг дикий, лесной и малонаселенный. Тем не менее, проникнуть к нам и остаться незамеченным чрезвычайно трудно. Эти, впрочем, и не прятались. Чесали по зимнику, который сами же и прокладывали. Лошадки, сани, а главное, около полусотни людей, оружных и суровых. Касательно их происхождения, мнения кирьяльских охотников разделились. Одни полагали нурманы, а другие — варяги. Разница между теми и другими с точки зрения лесовиков была невелика. Первые говорили по-скандинавски, вторые — по-словенски. Ну, а связываться и с теми, и с другими себе дороже. В лучшем случае просто ограбят, в лучшем случае. Я снова собрал военный совет, как и при появлении свеев. Моя боевая дружина с тех пор уменьшилась на 2 единицы. С нами больше не было Мёрда Красной Шапочки и сел Велепёшки. То есть нас осталось неполных 2 десятка. Однако, если пришельцев действительно около полусотни, то смертельной опасности я не вижу. Хотя бы потому, что запросто могу сейчас собрать ополчение 2 сотни кирьялов. А с такой командой на стенах нехай штурмуют, замаются покойников оттаскивать. Поэтому высылать, как в прошлый раз, диверсионную группу я не стал. Опять-таки мы не знали пока, кто эти вояки. Да и вояки ли? Вдруг это купеческий обоз? Да, до сих пор зимних караванов не было, но почему бы и нет? Обоз — это вообще хорошо. С купцами мы не воюем. Отщипнем свой кусочек за безопасность, и еще один кусочек за удобный ночлег и дорожные расходники, если понадобится. Может, и сами купим чего. Мы ж, по сути, мирные люди. Да, и татуированного бронепоезда у нас нынче нет. Ушел, так сказать, на запасные пути. В Селунд, к родичам. Бойцы полностью разделяли мою позицию. А Тулп с Зарей даже оптимизм проявили. Вдруг это и впрямь варяги, которые им родня, а нам не враги. Ждем и готовимся, решил я. И поставил задачу соответствующим службам. Проверить госпитальное оборудование, обновить заливку склонов, проверить боекомплекты и приготовить смолу для сугрева гостей, будь таковые окажутся недостаточно позитивными. Словом, все как обычно. К тому моменту, когда гости появились в пределах обзора крепостной вышки, мы подготовились в полном объеме. Было странников около 50, причем большинство щеголяло в посверкивающих на солнце шлемах. Впереди лыжники, торившие путь. С последнего серьезного снегопада прошла неделя, так что тропа на льду уже была натоптана достаточно, чтобы мохнатым лошадкам не пришлось перенапрягаться. Но, видимо, незваные гости не хотели нарушать обычный порядок. То, что они двигались открыто, радовало. А вот то, что саней у них было всего 8, настораживало. Пропорция воина-имущества было не в пользу торговой версии. Вдобавок, больше половины бойцов верхами. Впрочем, долго терзаться раздумьями не пришлось. Один из передовых задрал кверху копье, и студеный зимний ветерок немедленно подхватил привязанное к нему знамя с красным соколом. Вот как! Неужели сам ладожский князь к нам припожаловал? Или опять, как летом, подручных заслал? Нет, все-таки сам, лично, но с ансамблем. И снова красавец. Смотрится бодрячком, не хуже, чем до того, как схлопотал в туловище Сигурдово копье. С коня спрыгнул упруго и шаг уверенный. Восстановился, выходит, князь Конунг, и приоделся. Кольчужка сияет серебром, плащ роскошный, снаружи алый шелк, изнутри, насколько я могу судить, мех соболей. И шапка такая же роскошная, не железом, а каменьями да вышивкой усиленная. К варяжским длинным усам прибавилась борода, раскрасневшееся от мороза лицо пышет агрессивным весельем. Это настораживает. А вот то, что спешился, наоборот, успокаивает. И люди его агрессии не проявляют. Встали, ждут. Похоже, драки не будет. Но да я особо и не опасаюсь. На стенах крепости мои люди, хирдманы и ополчение. А дистанция такова, что при конфликте стрелами забросаем на счет раз. Что ж, побеседуем. Ростом Рюрик существенно выше меня, но мы на склоне, так что в кои веки я смотрю на него сверху вниз. «Здравствуй, князь», — произнес я, — «как равному. Я дома, и он для меня больше не старший». «Здравствуй ты, островной ярл». Надо же, как подколол. Есть ярлы настоящие, есть морские, а я, получается, где-то посередке. «Почему же островной?» — демонстративно удивился я. «Здесь все мое». Я широким жестом обвел залив, реку и заснеженные леса вокруг. «А мне сказали, дань с кирьялов ты не берешь», — заметил Рюрик. «Надо же, навел справки». «А зачем мне что-то брать?» — я усмехнулся. «Много мне не надо, а что надо, они и сами принесут. Да еще и поблагодарят, что я подарки принял. Я же не свейский конунг. Хирт у меня невелик, а вырастет. Так я викинг, у нас не все как у вас. У нас конунг воинам оброк не платит, потому что он тоже воин, такой же, как они, только лучше». «Обидно», — сказал, — и точно в цель. Рюрик сумел удержать лицо. Вывод — он уже не чувствует себя инвалидом. Тем не менее, этот раунд за мной. «Ну и хорошо, коли так». Рюрик одарил меня ослепительной улыбкой. «Рад, что ты в добром здравии и достатке, Ульф Ярл. Примешь гостей?» «Гостей почему же не принять?» — ответил я осторожно. «Тех, кто с миром к нам пожаловал, почему бы и не принять?» «Мы с миром, ярл, не...» Чуть не прибавил «не бойся», но придержал словцо. Не рискнул обидеть. «Не обессудь, что не послали вестника. Не был уверен, что гонец тебя застанет». «Мог бы и не застать. Я предлагать гостеприимство не спешил. Приглядывался. И не столько к князю, сколько к его бойцам, лица которых были мне по большей части незнакомы. Нет, не похоже, что они настроены на драку. Но береженного Бог бережет, а небереженного — воронье, как говорится. Мог бы и не застать. Гости у нас были, незваные. Пришлось им втолковывать, чья в лесу дичина. Покивал как бы с пониманием, даже не спросил, что за гости. Хотя вижу, ох, как ему любопытно. Все, больше тянуть неприлично. «Пойдем в дом, князь Ладожский», — пригласил я. «Будь моим гостем. Выпей, поешь, в баньке погрейся. Путь, небось, не близкий». «Путь не близкий, но не тяжелый», — отозвался Рюрик. «Метель мы у Волока переждали, однако за гостеприимство благодарю и приглашение принимаю». «Еще бы ты не принял. Сколько они отмахали? Километров 300, 400?» Но заветная формула произнесена. Теперь они гости, а мы хозяева. Кто обычай нарушит, тому боги бяку сделают. Я махнул своим: «Открывайте ворота». Этот вариант тоже был проговорен. Где и как людей и лошадок разместить, намечено заранее. Пусть видит князь Ладожский, порядок у нас и дисциплина. «Хочу, чтобы ты знал, ярл. Я больше не ладожский князь», — произнес Рюрик, уже откинув дверную завесу большого дома. «Ладога теперь за Гостомыслом. Ну да поговорим еще». И вошел, оставив за собой последнее слово. За Рюриком последовали дружинники. Не все. Десятка два, половина варяги. Из них я тоже почти никого не знал даже в лицо. Я оценил и то, что Рюрик не потянул за собой всю дружину. Больше половины осталось снаружи. Эти займутся лошадьми. А мы поможем, чем сможем. С провиантом, в частности. И кормить этих гостей тоже я буду. Думаю, заодно с кирьяльской элитой. Рулить этим процессом поручу Сахрою. Этот справится. В главном помещении моего большого длинного дома могло запросто разместиться человек 100. Нас намного меньше, так что расположились свободно. Стол накрыли вмиг. Вино, пиво, медовуха, даже крепкая 20-градусная выморозка, которую тут называли зимним пивом. Все горячее, щедро приправленное медом. Самое то с мороза. За столом особо не говорили и на питье не налегали. Мы с Рюриком. Остальные по-разному. Мои не то чтобы нервничали, но были на стороже. Нас все же меньше. Да, законы гостеприимства действуют в обе стороны, однако, пожелая Рюрик их нарушить, проблем у нас будет много. Особенно, к моему удивлению, нервничал Вихарек. Улучив момент, я перекинулся с ним парой слов и выяснил, что он, в отличие от меня, был знаком кое с кем из Рюриковых новобранцев. «Этот стек из Мор раньше у Ольбарда в Хирде был», — сообщил мне Вихарек, — «а к нему откуда-то с юга пришел. Очень опасный». «Это он с Анудом на поединке дрался», — уточнил я. История о похождении моего сына в Изборце была мне известна. «Он! Только тогда на нем одежда поплоше была. Такая, что не всякий отрок наденет. А теперь сам видишь». «Я видел. И бронька, и пояс, и гривна серебряная. А еще говорили, он нас, северян, очень не любит. Меня убить хотел, но Ольбард запретил нам драться». «Нурманов не любит, а пошел на службу природному Дану». «Интересно. Хотя все в этой жизни, как и в той, где рейтинг сексуальных возбудителей в этом году, как и в прошлом, с большим отрывом возглавил 600-й Мерседес. А что может быть возбудительней для воина, чем качественное снаряжение?» Смотрелся стек из Мор орлом, и команда его тоже. А что команда именно его, а не Рюрика, очевидно. Эта четверка на своего князя не смотрит, только на стега. Они теперь тоже недурно оборудованы и выглядят, я бы сказал, опасно. А сам стек... Чем-то он мне Ольбарда напоминает. Харизма и угроза. Вдобавок видно, что старшие дружинники Рюрика на него стараются не пялиться. Да, интересный персонаж. «Ульф, ты задремал?» «Надо же. Рюрик мне что-то такое вещает, а я мимо ушей. Нехорошо. Прости, князь, задумался. Я спросил, где твой брат Свартхёвди?» «Домой ушел», — ляпнул я, не подумавши. Рюрик тут же напрягся, аж жилка на виске запульсировала. «Боится сокол наш краснокрылый. Узнает Сигурд Рагнарсон, что его обидчик выжил, да еще и дракар у него спер, уж он расстроится. Сигурд Змея в глазу не тот человек, чтобы праздно копить печальку». «Свартхёвди будет молчать», — попытался я его успокоить. «А остальные?» «Они тоже», — заверил я. «Это мои люди, и я им верю». «А кому верю еще не вполне, как, например, Свеем-перебежчикам, так те не в курсе, что Хрёрик и Рюрик — одна и та же персона». Нет, не успокоился, ворочает желваками. Но убивать меня сейчас никакого смысла. Если утечка информации произошла, она уже произошла. А если меня убить, то братец наверняка захочет отомстить. Ну и понятно, что будет дальше. «Трувора, дочь», — сменил тему Рюрик, кивнув в сторону рулившей челядью Зари. «Да, жена моя», — уточнил я на всякий случай. Пусть Трувор наш гражданский брак не благословил, но ведь и не проклял. Оставил, так сказать, вопрос открытым. Все-таки он молодец, Трувор. Выдержка и стратегическое мышление. Мне бы стоило у него поучиться, например, сегодня. «Князь, ты зачем приехал?» — спросил я напрямик. «Если скажу поглядеть, как ты тут устроился, не поверишь». Я покачал головой. «А если с враждой нашей покончить?» «Это допускаю», — согласился я. «Но сначала проясни, что тебе от меня надо». Рюрик засмеялся. «Ульф, Ульф, ты уж и ярлом стал, а все такой же дерзкий». «Дерзким я был, когда в Хускарлах ходил. А теперь я не дерзкий, я резкий», — внес я смысловую поправку. «Если он, мать его, в бабушку опять строить меня вздумал». «Князь Улеп умер», — сказал Рюрик. «Да, умеет он тем разговора сменить». «И кто теперь в Беловодье?» — спросил я. «Ольбард Синеус». «Я почему-то совсем не удивлен». «Трувор?» «В Изборце». «И Плесков теперь тоже, считай, под ним». «Рокировка выходит». «Постой, постой. Ольбард в Беловодье, Трувор в Изборце, Гостомысл в Ладоге. А ты?» «А я в Новом Граде». Не похоже, что он опечален, скорее наоборот. «А старый что же?» Мой лучше. Стоять будет на реке на двух берегах разом, а между ними мост. А крепость свою я поодаль поставил, на самом истоке Ольховой, чтоб все вокруг видеть. Ольховая — еще одно название Волхова. Еще эту реку называли Мутной. Вот как. Крепость уже построил, а города пока что нет. Но у них это быстро. Чай все деревянное, а деревьев вокруг навалом. Вон Владимир свой град за пару лет возвел. Ну да пусть строит, его дело. От меня-то что нужно? Ты удачлив и умом быстр, — похвалил меня Рюрик, когда я снова озвучил основной вопрос. Новый град — это начало. Как закончу его, укреплюсь, дальше пойду. Смоленск, — предположил я. И Смоленск, и Киев. И смотрит на меня внимательно, за реакцией следит. Краем глаза уловил еще одного внимательного, нурманского недоброжелателя Стега из Мора. Ну да пусть. Если кошке можно смотреть на короля, то почему бы чужому гридню на меня удачливого не полюбоваться? А ты, однако, размахнулся, князь теперь уже не ладожский. Киев? Но мысль интересная. И надо же, как совпало. Загадочные южные варяги теперь в его дружине. Не оттуда ли ветерок? Хотя там наоборот, я думаю. Сначала самому Рюрику о Киеве возмечталось, а потом полезных людей под крылышко. И меня туда же. Ну, я бы до Киева прогулялся раньше. А теперь у меня ярлство мое. Крепость на горе. «Остров ты не удержишь», — произнес князь с отеческой прям-таки заботой. «Я свейского конунга знаю. Он своего не отдаст. Те свеи, которых ты с Труваром и Ульхамом стравил, не последние. Еще пришлет». «Уже», — усмехнулся я. «А Сикстейне ярли слыхал?» «Лично не знаю, но имя знакомо. Изрядной славы воин и крови благородной. С таким я бы схватиться не хотел». Приложился к кубку. Ну, как приложился? Усы смочил. Уровень в сосуде практически не изменился. «Иногда приходится делать и то, что не хочется», — сказал я, отзеркалив процедуру питья. «Кольчушку на Гуннаре видишь?» «Да, знатная кольчушка. От такой я бы не отказался». «Намек, что ли?» «Нефиг, обойдешься. Это я Гуннару подарил», — сообщил я князю. «А прежде ее как раз Сикстейн носил». «Продолжай». «А что тут продолжать?» «Нет больше Сикстейна. Ни его, ни его Хирда. А хороший Хирд был. 200 отменных бойцов. Сам бы от таких не отказался». «Хочешь сказать, что ты их побил?» Рюрик недоверчиво прищурился. «Почему хочу? Говорю». «Не сам, конечно». Рюрик тут же навострил уши. «Кирьялы мои помогли немного». Я ухмыльнулся. «Кирьялы?» Эк, его перекосило. Приятно посмотреть. 200 свейских воев? Не то чтобы две ровно, чуток побольше. Недоверие Рюрика доставляло. Но, честно признаюсь, побил не всех. 8 я отпустил. Клятву с них взял, что больше сюда не придут. Выкуп кое-какой. И отпустил. Мне их кровь не нужна. Я цапнул с блюда рыбную филейку. Я человек мирный. Рюрик захохотал, да так громко, что все на него уставились. «Ярл Ульфхвити», — проговорил он, отсмеявшись, — «ты умеешь шутить и удивлять тоже умеешь. Но ты мне должен». «Да ну!» — я напрягся. «Ульфхам, я хочу получить Веригельд за его смерть». «А ответить за то, что он сделал, не хочешь?» — огрызнулся я. «Я не велел ему тебя убивать», — возразил Рюрик. Он был сам по себе. Ага, значит, Рюрик в курсе. Ну, кто бы сомневался. Сам по себе, но ты хочешь Веригельд? Я глянул на князя в упор. Ты уж определись, князь, кем был Треска. Сам по себе или твоим человеком? Он был моим братом, спокойно ответил Рюрик. И Веригельд я требую не за Хёвдинга, за брата. В принципе, он прав. За брата вроде бы положено. Независимо от обстоятельств. Но, учитывая эти самые обстоятельства, а именно то, что Ульфхам пытался убить меня и Зарю самым коварным образом, вдобавок будучи моим гостем, учитывая все эти нюансы, возможны варианты. «Боги дали нам закон», — озвучил я общеизвестное. «И по закону за кровь брата положено платить. Но надо ли платить за того, кто оказался вне закона? Разве родня вправе требовать за кровь того, кого Тинг объявил вне закона?» Я заметил, что к нашему разговору прислушиваются, и заговорил громче. «Мне скрывать нечего. И Рюрика я не боялся. Он, конечно, хитрован, но вряд ли заявился сюда исключительно ради Веригельда. Не поверю. Что-то он задумал, и сейчас старается меня нагнуть. Ну-ну». «Тинг? О чем ты, Ульф?» — удивился Рюрик. «Тинг не изгонял Ульфхама? Да и нет Тинга на этой земле». «Не буду спорить», — согласился я. «Тинга на моей земле нет. Но это не значит, что нет закона». «Хочешь сказать, что закон здесь ты?» — процедил Рюрик с легкой угрозой, повысив голос. Он тоже заметил, что народ за столом притих и греет уши. «И это тоже», — подтвердил я. «Но ты сейчас пытаешься выдать за правителя его отражение в воде. Тинг не есть закон. Тинг всего лишь определяет, что есть преступление против закона, данного нам богами. Если нет Тинга, это не значит, что закона не существует. Если ты не видишь отражение конунга на озерной глади, это не значит, что и конунга не существует». «Славно сказано!» — воскликнул Тьодор. «Славно и верно!» Его поддержали одобрительными возгласами, и не только мои, что характерно. «К чему ты клонишь, Ульф Ярл?» Рюрик был спокоен, и это меня немного напрягало. «Он сильный игрок, лучше меня, так что я предпочел бы вывести его из равновесия. Ульфхам Треска был моим гостем. Он пил и ел за моим столом, а потом пробрался в мою спальню, чтобы зарезать во сне. Разве этого недостаточно, чтобы объявить его вне закона?» «Конечно, нет», — парировал Рюрик. «Может, это сами боги повелели ему? Те, кто знали Ульфхама, подтвердят, он всегда чтил закон. Если он так поступил, значит, на то была важная причина. Почему не воля высших?» «Ну да, причина была. Желание угодить своему молочному братцу. Тебе, Рюрик». «Потому что высшие явили свою волю», — парировал я. «Да так, чтобы всем было понятно, Ульфхам Треска нарушил закон и понес заслуженное наказание». «Неужто сам Один явился тебе, Ярл, и сообщил это?» «Так, а это кто там вякает?» Рожа незнакомая и явно просит кирпича, но не уверен, кто понесет больше потерь при их встрече. «Не надо говорить с богами, чтобы видеть их волю, тоном доброго дядюшки, поучающего, туповатого недоросля», — ответил я. «Всем ли известно, как умер Ульфхам?» «Нет, не всем. Не всем гостям. Мои-то в курсе». «Ну так я вам поведаю. Его убила женщина, моя жена, Заря, дочь Трувора». Я сделал паузу, чтобы прониклись, и добил, и в час смерти оружия не было у него в руках. «Умному достаточно, бесчестная смерть. Славный воин Ульфхам Треска никогда не попадет в Валхалу». «И что с того?» — воскликнул в наступившей тишине все тот же тупица. «А то, дурень, что боги дали Треске пинка, — опередил меня Тьодор, — и клянусь золотым кубком Браги, такому, как Ульфхам, надо было очень сильно набедокурить, чтобы Один не захотел его видеть за своим столом. Но да что говорить попусту, я написал об этом славную песню. Хотите услышать?» «Конечно, хотим! — дружно заорало все застолье. Хорошая песня — это для пира как... в общем, даже интереснее, чем драка». Даже Рюрик, затеявший этот разговор, был не против. Но его косой взгляд, брошенный в мою сторону, говорил: «Не расслабляйся, тема осталась открытой». Тьодор спел об Ульфхаме Треске, доблестном воине, допустившем бесчестье и павшем от женской руки. Потом о другой женщине, моей Гудрун, которую захватил бесчестный ярл Мьор и предложил выбрать между смертью и ролью наложницы. И Гудрун выбрала смерть, но не свою, а коварного ярла. Далее следовало художественное описание великолепного удара, который нанесла беременная женщина в домашнем платье полностью вооруженному ярлу. и отдельный зонг о том, с каким наслаждением клинок Гудрун пронзал тело врага и обогрялся его кровью. И о великой храбрости и великом гневе моей жены, который был так заразителен, что даже тихая рабыня прониклась им, схватила топор и пошла крушить направо и налево. И о том, как эта чудная парочка перебила половину Мьорова Хирда. И потом пришел наш братец, и вот подхалим этот Тьодор, оприходовал вторую половину Хирда. Я тоже был упомянут, но как-то вскользь. На моем счету числились от силы десятка два свирепых сконцев. Зато в следующей песне, свеженькой, по горячим следам, я разил врагов беспощадно по две штуки за раз. И остальные, включая самого певца, тоже зверствовали не по-детски. В частности, стрелы бури прошивали насквозь щиты и доспехи и, не утратив убойной силы, поражали следующую цель. Слушатели впечатлились, особенно те, кто непосредственно участвовал в отражении штурма. И нашу ночную диверсию Тьодор тоже не забыл. Воспел по всем художественным правилам здешнего творчества. «Мы стригли головы врагов, как сенокосилка газон, и даже боги завидовали нашей доблести». «Все-таки хорошо иметь собственного скальда», — подумалось мне. Но жизнь немедленно вернула меня в реал. Восхищенная публика потребовала сагу о волке и медведе, и я, не выдержав, смылся. Во дворе тоже кипела жизнь. Шестеро представителей прибывшего с Рюриком молодняка, покинув пиршественную зону номер два, нахально приставали к моей челяди женского пола. Челядь воспринимала ухаживание позитивно, пищала и хихикала. Идиллия была нарушена, когда на крылечко вышла Заря, и весьма неприятным тоном посулила обслуживающему персоналу свирепую порку, если за хозяйским столом закончится спиртное. Кто-то из отроков вякнул, что, мол, негоже лишать их общества прелестниц. Негостеприимно. Заря, опередив меня, парировала. Ну, раз такое у бойца мнение, то она прямо сейчас пойдет и сообщит о нем князю Рюрику. Мол, неким отрокам срочно взбрендилось потискать холопок, и они просят передать, что он, князь, может и с пустым кубком подождать ради такого важного дела. Молодец, девушка. Я бы рычать и рявкать начал. А она ласково, чисто по-женски. Отроки тут же испарились. Челядь вернулась к работе, а Заря подошла ко мне, потерлась щекой и сообщила. Вот и обо мне песню придумали. Тебе больше не стыдно познакомить меня с женой?